«Стоп, что я делаю? Зачем мне ссориться с Лунгом?» «Нет, погоди», — говорит мне рассудительный голос в голове, — «ты и не ссоришься с ним. Он же не узнает ничего о тебе. Ты просто нанесешь удар, а если ничего не выйдет, спокойно уйдешь домой. И кто сказал, что ничего не выйдет? По крайней мере, Лунг рассчитывает на своих людей, чтобы справиться с детишками, а уж его людей я всяко из строя выведу». Хм. Подъехала машина, из нее вышли еще трое парней, одетых в цвета банды, и присоединились к собравшимся. Через некоторое время группа общей численностью 20-25 человек направилась на север. Я вздохнула. Ай, черт с ним, действительно, уйти я всегда успею, я же не показываюсь ему на глаза. Атака. Было уже настолько темно, что насекомых не было видно, я могла ощутить рой только с помощью своей силы. Это означало, что я не смогла бы понимать происходящее, если бы не чувствовала все с помощью роя. Мой мозг получал гигантские массивы информации, когда я ощущала каждый их укус, каждое вонзившееся жало. Я чувствовала, как тысячи насекомых окружили банду, как на земле, так и в воздухе, я почти видела фигуры людей, просто ощущая форму поверхности, по которой ползали насекомые. Я сосредоточилась на контроле роя, обеспечив каждого из бандитов по ядовитому укусу от маток Медичи. В этот же момент я ощутила жар, пламя. Насекомые-наблюдатели, которые остались висеть в воздухе, передали картинку, как Лунг поднимает руки вверх и пламя истекает во все стороны и вверх. «Черт», — подумала я, — первая атака на Лунга сорвалась, двух маток Медичи ему оказалось недостаточно. Что же, как только его пламя спало, я атаковала его всеми оставшимися матками и осами, целясь в особо уязвимые места, в глаза, уши, пах и подмышки, туда, где кожа тоньше и где есть выход к слизистой. Я чувствовала, как осы впрыскивают свой яд и гибнут от его ударов, как он кричит, вращаясь на месте и пыхая огнем, как матки Медичи жалит его, устроив карусель, стараясь не попадать под удар или огонь. И тут Лунг взорвался пламенем во все стороны. Все насекомые, которые были поблизости, погибли мгновенно. Даже некоторые из насекомых-наблюдателей, которые висели слишком низко над полем боя, ослепли или потеряли координацию от этого взрыва пламени. Проклятие! Что же, подумала я, вставая и выходя из-за угла, я сделала что могла, все бандиты АП выведены из строя надолго, а Лунгу сейчас не до поисков детишек, пора и мне домой. И вообще, вся эта история говорит лишь о том, что я уж слишком взорвалась, вся моя боевая мощь была уничтожена Лунгом в долю секунды. Раз и все, ступай-ка ты домой, Тейлор, подержи мое пиво. Я еще раз просканировала все вокруг наблюдателями и нахмурилась, спряталась за мусорный контейнер. Сюда кто-то приближался, и это были кипы. Просто, потому что они восседали на каких-то здоровенных живых тварях, а это могут делать только кипы. Вряд ли в Брактон-Би есть конная полиция, да и не похожи эти создания на лошадей. Пусть даже я и воспринимаю их через восприятие насекомых. Спрячусь за контейнерами и подожду, пока они пройдут. Насекомые могут быть очень полезны в качестве разведчиков. Они и не подозревают, что я вот тут, сижу за металлическими, дурно пахнущими стенками контейнера, а я в состоянии отследить каждое их движение и каждое слово. «Ты уверена, что нам сюда?» Слышу я голос, частично восприятием через рой, а частично, и своими собственными ушами. «Уверена, вот в этот переулок, вот именно сюда», раздается женский голос. Он звучит уже гораздо ближе. Через рой я вижу, как в переулок входит несколько человек. Впереди девушка, за ней два парня, один побольше и мускулистее, другой худощавый. Сзади стоит еще одна девушка, а за ней три здоровенные твари, не похожие ни на что вообще. Что это такое? И кто они? Здесь никого нет, раздается голос, разговаривающий тянет слова, эдак с линцой. Чего мы тут позабыли? Нас Лунг ищет, пошли уже домой. Лунг нас уже не ищет, ему не до нас, говорит девушка, идущая впереди, как и всем его прихвостням. А причина тому... Сидит вон за тем мусорным контейнером и внимательно прислушивается к нашему разговору. «Эй, эй, спокойно!» Тут же подняла руки она, едва только в воздух взвелись осы, шершни и обычные мухи, все, что я нашла рядом. «Спокойно, можешь отозвать свои легионы, Леди Баг. Я не угрожаю тебе и не собираюсь вмешиваться в твои дела. Я знаю, что ты можешь легко справиться с нами всеми, если захочешь, я просто хочу поговорить, выразить благодарность». Ну и девчонкам надо иногда поболтать, Не правда ли? Глава 5. Интерлюдия. Она вжалась в тень, стараясь принять не привлекать внимания, стать невидимой, хотя и знала, что это бесполезно. Чертова собака споткнулась, заворачивая за угол, и она свалилась с нее, как раз когда хотела сказать что-то мраку, но она свалилась и даже не успела крикнуть. Команда уже была далеко впереди, ведь она ехала на последней собаке, и никто не увидел ее падения. В иное время она бы окликнула их, позвонила по телефону, но не сейчас, когда сразу вслед за убегающими неформалами на сцене появился Лунг. Взбешен, но контролирует себя, воспринимает происходящее как личный вызов, очень опасен, если обнаружит, не остановится, пока не убьет самым мучительным способом, скорее всего, поджарит в металлической клетке, как в духовке. Желает сделать из них пример, показать всем, что бывает, когда переходишь ему дорогу, заставить других ужаснуться. Мягко толкается в виски ее силой, и она морщится, вжимаясь в тень, образованную углом здания и каким-то невысоким кустом на газоне. «Тоже мне, бином Ньютона», — думает она про себя. «Я и так знаю, что Лунг не остановится ни перед чем. Тут самое главное ему в лапы не попасться, потом все будет кончено». Она старается не смотреть на Лунга. Информация, поступающая от него вторично, она все это уже знает, и что он воспринял ограбление казино как личное оскорбление, словно его мокрой тряпкой по морде повозили, и что он еще долго не успокоится, что все апт на ногах уже, по городу запущены поисковые группы, приказ стрелять на поражение и еще две пули сверху, чтобы наверняка. Эта информация ей известна, неинтересна и неприятна, особенно сейчас, когда она сидит на корточках, вжимаясь в угол здания за невысоким декоративным кустом магнолия под дуболистная, маханиаку и фолия, пурщ, нут, период цветения май-июнь, желтые цветки, прямостоячие, разветвленные кисти, кустарник обработан химикатами против тлей, муниципалитет Брактон-Бей не жалеет денег на такие глупости, услужливо сообщает ей сила. Она стискивает зубы. Ситуация крайне опасная, однако пока ее никто не заметил, а сам Лунг, кажется, решил провести в этом месте короткий брифинг. Это очень хорошо, отсюда они и начнут поиск и преследование. Никто не начинает искать сразу с места проведения брифинга, инерция мышления, они будут искать тщательно там, дальше, но не прямо тут. У нее есть шанс дождаться, пока они уйдут, и спокойно отправиться в противоположную сторону, сняв киповский костюм. Достать гражданскую одежду труда не доставит, вон и окно открытое. А вот на веревках сушится спортивный костюм владелец, мужчина средних лет с радикулитом и диабетом. Костюм куплен для занятий спортом. Владелец в больнице, умер, владельца больше нет. Сожительница постирала его в последний раз, сентиментальная привязанность и дань памяти. Она перевела взгляд выше, к открытому окну. На улице прохладно, почему оно открыто? Ага, вот и след на подоконнике. Отпечаток кроссовок. Молодой человек, атлетического сложения. Окно ему открыли изнутри, он ждал, пока откроют. Он ходит этим маршрутом не в первый раз, видны следы потертости на пожарной лестнице. Окно изнутри открыла девушка, школьница, 15-16 лет, уже беременна, сегодня у парня будет сюрприз. Выше, под крышей, осиное гнездо. Странно, нетипичное поведение, странно. Осами кто-то управляет, и не только осами, насекомыми. Они движутся по устойчивому маршруту, разделяются на группы и готовятся к нападению. Это кейп. Кто-то управляет насекомыми. Сплетница переводит взгляд вверх, прищуривается. В свете фонарей практически не видно ничего вверху, но зловещее жужжание дает ей понять, что насекомых очень и очень много. Рядом с ней на лист кустарника садится большой черный муравей с блестящими крылышками, и она замирает. Очень ядовитое насекомое. Нейротоксин. Очень опасно. Неизвестное науке, а значит, выведена искусственно. Биотехнарь в Брактон-Бей. Нет, нет, это не манипуляции с плотью, это селекция, просто очень быстрая и в уникальных условиях. Особь, муравьиная матка, крепкая, выносливая, ядовитая. Выведена путем селекции. Выведена так, чтобы быть ядовитой, сильной и опасной. Она не одна, их тысячи. Но кейп, который сделал эту особь, может вывести еще миллионы таких. Нет, не таких, это уже устаревшая модель. Может вывести лучше, гораздо лучше, в 3, нет, в 5 раз токсичней, быстрее, выносливей. Она прикусывает губу. Наличие такого кейпа в Брактон-Бей немедленно делает город очень опасным местом. Управление насекомыми, а? Ей страшно, но в то же время любопытно, что-то внутри нее расправляется, дает ей сил для дальнейшего анализа. Она внимательнее всматривается в насекомое. Кейп не станет выдавать свое присутствие. Он спрятался где-то неподалеку. Его сила позволяет манипулировать насекомыми на расстоянии каком? 200 ярдов? 500? Миля? Неизвестно. Кейп осторожен, колеблется. Это видно по поведению насекомых. Они не решаются приближаться. Внезапно рядом с ней что-то зашевелилось, и она зажала рукой себе рот, чтобы не закричать. Из маленьких окошек подвала, из решетки стока, отовсюду, хлынула волна насекомых, словно бы сама земля поплыла, столько их было. Крики, нет, даже не крики, а вой, вой отчаяния и боли, выстрелы в воздух, какая-то возня на том самом месте, где она только что видела стоящих боевиков АП. Темная масса, закрывшая все, это насекомые, миллионы насекомых, сороконожки, тараканы, домашние мухи, сверчки, мокрицы, обычные муравьи, все, что можно найти поблизости, представляют опасность. Неестественное поведение, залезают в уши, в ноздри, в рот, перекрывают дыхательные пути, блокируют зрение. Без специального оборудования противостоять этому кейпу невозможно. Количество насекомых и да, он управляет каждым из них в отдельности. Это не просто команда рою, этот кейп просто гений мультизадачности. Каждое насекомое знает свой маневр, что именно и как делать в единицу времени. Но самые опасные, вновь выведенные муравьиные матки с нейротоксином. Кейп перестаралась с летальностью яда, даже один укус может привести к параличу и последующей смерти, эти люди обречены. Но регенерация Лунга пока справляется с токсинами. Пламя ударило во все стороны, выжигая все вокруг, она едва успела отвернуться и все равно почувствовала, как волна удушающего жара ударила в лицо, горячо. Она упала ничком, закрывая лицо и глаза руками, спасаясь от огня. Жар идет во все стороны, мне достались лишь отголоски, Лунг сам сжег всех, кто стоял поблизости, уничтожил всех насекомых. Всех, с крыш слетели оставшиеся в запасе ядовитые матки и осы, пикируя на Лунга, словно маленькие бомбардировщики. Лунг растет, регенерация работает, но недостаточно. Для такого токсина, недостаточно. Количество насекомых в следующей атаке, более 200. Количество выживших муравьиных маток с нейротоксином, более 50. Кейп запаниковал, он не ожидал, что Лунг сможет уничтожить одним разом столько его насекомых и сейчас нанесет удар, не сдерживаясь. Концентрация нейротоксина, скорость регенерации Лунга, коэффициент на отсутствие врага в прямой видимости. Лунга уже не спасти. Она вздрагивает от этой мысли. Лунга уже не спасти. Но он же практически самый страшный и могучий Кейп Брактон Бей. Никто на всем свете не смог бы биться наравне с Левиафаном один на один так долго. Лунг – это символ Брактон Бей, такой же как корабельное кладбище или оружейник на своем мотоцикле. Лунг – неуязвимый азиатский дракон. Чем дольше он участвует в конфликте, тем больше и сильнее он становится. Но она облизнула губы и снова бросила взгляд туда, где корчился на земле неуязвимый азиатский дракон, изрыгая из себя клубы дыма и языки пламени. Агония. Регенерация остановилась. Нейротоксин вступил в конфликт с механизмом регенерации, блокировал ее. Асфиксия, Лунг не может дышать, его легкие заполнены насекомыми, которые не дают набрать воздуха. Они плотно набиты в альвеолы, мельчайшие плодовые мушки заполняют весь объем. Уши, глаза, пах, они проникают внутрь через любые отверстия. Лунг до последнего не терял сознание, он жил и чувствовал, как его поедают изнутри, при этом не в силах пошевелиться, парализованный токсином. Ее чуть не вырвало. Ужасная смерть, от удушения и отравления сразу. В городе появился чудовищной силы Кейп, который легко удалил Лунга с доски. Щелчком пальца по фигуре дракона и она уже летит, кувыркаясь. Сколько еще фигур устранит этот безжалостный убийца? Нет, нет, нет, определенно неформалом нужно бежать из города, несмотря ни на что, и у нее есть такой шанс. Она смотрит вперед, туда, где уже никто не шевелится на площади, откуда отвратительно пахнет паленым мясом, срывается с места и бежит, на ходу набирая номер. Сплетница. Голос в трубке. Я отстала. Заберите меня на углу. Она останавливается и смотрит на указатели, и тут ее внимание привлекает необычное поведение насекомых вокруг. Они встревожены. Встревожены необычно. Кейп старается не привлекать внимания, но его насекомые вздрагивают. Почему? Он поблизости. Спрятался и ведет разведку, наблюдает. Он совсем рядом. судя по скоплению насекомых на крышах, в том переулке. Насекомые четко поделены по половому признаку. Ближе к неведомому кейпу, женские особи, конечно же, матки. Кейп, женского пола, возраст неизвестен, но она на улице в первый раз, это ее первый выход как кейпа. Сплетница вздыхает, в первый же выход и убила Лунга. У девчонки будут серьезные неприятности, она только что скликала на свою голову все возможные проблемы в этом городе. Баланс сил, очень хрупкий и едва стоящий на ногах, нарушен. Сломанный выброшен на свалку, апт придется стать в два раза более жесткими, чтобы хотя бы отстоять свою территорию. Империя 88 начнет полномасштабное наступление, не останутся в стороне и барыги, вот и полноценная война банд начнется. И по-хорошему держаться надо от всего этого подальше, но что-то зудит у нее внутри, что-то говорит о том, что это будет полезное знакомство. А если девчонка в первый раз на улице, это значит, что ею можно будет манипулировать. Кроме того, бросить вызов Лунгу в первую же ночь, разве это не признак суицидальных наклонностей? Первичные триггеры – вещь не самая приятная. А если она словила триггер и пошла убивать Лунга, то жизнь у нее не самая веселая. А она, сплетница, может стать ее лучшей подружкой, самым первым другом и товарищем, человеком, с которым можно поделиться всем чем угодно и, конечно же, защитить от чего угодно, даже от выверта. Во рту у нее пересохло. «Может сработать», — думает она, — «может, сплетница». «Ты где?» — надрывается голос в трубке. На углу она называет адрес. В голове крутится только одна фраза: «Это твой шанс, это твой шанс, не вздумай его профукать». Она бросает взгляд за угол, темный переулок перед ней. Укрыться практически негде, только вон там, за контейнером. «Значит, она там». Жужжание становится чуть громче. «Что же я делаю?» — думает она. Пока ее сила снабжает информацией, что сейчас на крышах зданий вокруг достаточно насекомых, чтобы не просто уничтожить ее и всю ее команду вместе с монструозными собаками суки, но и сожрать их целиком, утащив кости в укромное место. А через сутки не останется и костей. Она сглатывает, горло пересохло, слюны нет вовсе. «Хорошо», думает она, «хорошо, эта новенькая может нас всех убить, но она же не психопатка, я просто поговорю». Просто поблагодарю ее за все, ведь Лунг вышел по наши головы, а она его убила, значит мы уже союзники. Никто не будет убивать союзника сразу же, нужен повод, конфликт, а этого пока нет. Судя по действиям насекомых, она в состоянии держать себя в руках, только держи свой острый язычок за зубами, сплетница, не провоцируй ее и все будет хорошо, сплетница. А вот и собаки-суки с сидящими на них членами ее команды. Она молча делает знак, чтобы все спешились. Мрак качает головой, но сползает вниз. Он знает, что, если она делает такое лицо, это серьезно. Вслед за ним спешиваются и сука с регентом. Последний что-то ворчит про себя, но она его не слушает. Молча поднимает руку и указывает в переулок. Ей нужно распределить ответственность. Действительно, убить сразу четверых немного сложнее, чем одного. И потом, ей надо показать, что они могут быть полезны ей как команда. Такой психологический трюк, нас несколько, а ты одна. Еще одна причина, по которой она не отправилась в темноту переулка сама, это социальное одобрение. Если у них все же получится поговорить, если она не натравит своих ядовитых монстров на них сразу, то при переговорах сформируется некий социум, пусть небольшой, пусть временный, но все же, и в рамках этого социума у сплетницы есть преимущество. Просто замечательно, что их четверо и поровну парней и девушек. Сексуальные мотивы – еще один аргумент в эту пользу. Конечно, никто не скажет вслух, никто этого никогда не признает, но парням нравятся девушки и наоборот. Сплетница знала, что Мрак выглядит довольно маскулинно в своем костюме, развитые мышцы и уверенные движения – мечта любой домохозяйки Милфы. Не нравятся качки? У нас есть регент. Худощавый и высокомерный ублюдок с гипертрофированным чувством юмора. У нас есть социум, закрытая община, мы не выдадим, не предадим, мы станем тебе помощниками, а она, сплетница, лучшей подругой. Потому что выбор у нее прямо сейчас был небогатый, либо бежать из города без оглядки, проигнорировав угрозы выверта и постоянно оглядываться через плечо в ожидании его наемников, либо подружиться с новым кейпом, управляющий насекомыми. ХМ, Леди Баг, она делает жест «следуйте за мной» и шагает в переулок. «Ты уверена, что нам сюда?» Ноет регент вслед. Ему это не нравится. ему ничего не нравится. Моя сила сообщает, что на самом деле он очень боится Лунга, а его поведение, неторопливая речь и походка с такой линцой, просто бравада. Мрак доверяет мне и молча идет рядом. Сука, доверяет Мраку. Только регент продолжает ныть, уверенно. Вот в этот переулок, вот именно сюда, говорит сплетница, ступая осторожно, но с прямой спиной и не вжимая голову в плечи. Нельзя показать свой страх, нельзя сжиматься, переговоры нужно начать хотя бы с равной позиции. Но нельзя и вставать в боевую стойку, ни в коем случае нельзя делать ничего, что вызовет агрессию. Если они спровоцируют новенькую, то они – трупы. И смерть будет весьма мучительной. Ведь эта новенькая ни секунды не колебалась, направив своих насекомых на Лунга и его бойцов. Ладно, Лунг, с ним все понятно, но остальные. Когда Лунг дыхнул пламенем по площади, большинство его людей уже были мертвы, понятно, что он окончательно их добил, но все же, это она их убила. Учитывая то, что она управляет насекомыми по прямой связи, не может быть, чтобы она этого не знала. Первый выход – куча смертей. Так и до ордера на убийство недалеко. Путь к героям, в СКП ей уже заказан, максимум статус бродяги, но скорее всего злодейка. Практичная, хладнокровная и с ужасающей силой. Она выдыхает воздух, успокаиваясь. Нельзя показать свой страх, иначе мы. Здесь никого нет, говорит регент. Чего мы тут позабыли? Нас Лунг ищет, пошли уже домой. Лунг нас уже не ищет. Ему не до нас, отвечает сплетница, останавливаясь и поднимая руки, так, чтобы было видно, что она безоружная, как и всем его прихвостням. А причина тому, сидит вон за тем мусорным контейнером и внимательно прислушивается к нашему разговору. Бросая такую бомбу, она чуть вздрогнула. Вздрогнул и напрягся Мрак за спиной, нахмурился регент, подобралась сука и заворчали ее собаки. Насекомые слетели с карнизов, нацелившись на них. Эй, спокойно. Сплетница вскинула руки еще выше, чувствуя, что сердце выпрыгивает из груди. Спокойно. Можешь отозвать свои легионы, леди Баг. Я не угрожаю тебе и не собираюсь вмешиваться в твои дела. Я знаю, что ты можешь легко справиться с нами всеми, если захочешь. Я просто хочу поговорить, выразить благодарность. Ну и девчонкам надо иногда поболтать, не правда ли? Если не хочешь, мы просто уйдем. Оставим тут 50 тысяч долларов в коробке и уйдем. Твоя доля. Делай, что хочешь. Она оглядывается и видит, как несколько ос слетелись прямо перед ней и образовали что-то вроде креста или буквы X. Окей, как скажешь, леди Баг, мы уходим. Она открывает сумку и, невзирая на молчаливый протест Мрака и вздох регента, откладывает несколько пачек купюр и заворачивает их в целлофановый пакет, просовывает туда же карточку со своим номером. Мы, неформалы, говорит она, кладя пакет с деньгами к стене. Меня зовут Сплетница. Если тебе будет нужна помощь, я всегда готова помочь. И еще раз спасибо, что убила Лунга. Она с удовольствием увидела, как осы вздрогнули прямо в воздухе. Глава 6. Я убила Лунга. Первая мысль в голове. Стоп, не торопись, мало ли чего говорит эта девушка в обтягивающем костюме. Первое правило кризисных ситуаций – без паники. Верифицировать источник информации. Откуда она может знать? Да, мои насекомые заметили девушку на месте нападения, но опознали ее как нонкомбатанта. Я не обратила внимания на ее костюм, для меня она была еще одной прячущейся в ужасе гражданской. Вокруг было человек 15 таких, пахнущих страхом, старающихся стать незаметней. Это и проснувшиеся жители в окрестных домах и случайно оказавшиеся рядом бездомные. Так что в тот момент я не придала ей значения, а она наблюдала. Но откуда она знает, что это именно я управляю насекомыми? Неважно, прямо сейчас необходимо принимать решение, бить или бежать. Проще говоря, устранить неформалов на месте, как и Лунга. Тогда никто не сможет связать весь этот бардак со мной, ведь вместе с Лунгом пострадали, скорее всего, погибли и члены его банды, а там было человек 30 в одном месте. Когда он полыхнул пламенем во все стороны, вряд ли кто остался в живых. Если Лунг и в самом деле мертв, то ответственность за все это будет именно на мне. Мертвые сраму не имут и уголовной ответственности не подлежат. Кто остался стоять на ногах, тот и виновен. А смерть сразу 30 человек во главе с Кипом – это такой вот твердый пропуск в клетку. И прямая дорожка к собственному ордеру на убийство. Просто класс. Просто супер. Отлично сходила прогуляться вечерком, Тейлор. Так держать. Кто тебя просил вмешиваться? Откуда ты знаешь? Я встаю и натягиваю капюшон на лицо. Сейчас уже без разницы, что они услышат мой голос или увидят мое лицо. Необходимо устранить угрозу. Мои насекомые на боевых позициях. 2-3 секунды и неформалы будут погребены под лавиной сороконожек, тараканов, муравьев и даже мокриц. Но основной удар нанесут оставшиеся медичи дубль, ядовитые муравьиные матки. Их у меня все еще более чем достаточно, чтобы убить 4 человек. Опасения вызывают чудовищные собаки, сколько необходимо нейротоксина, чтобы свалить их с ног и подействует ли на них яд в принципе. Учитывая, насколько способности местных кипов не поддаются никакому объяснению, может быть, что эти твари вовсе не живые существа, а големы, клоны или проекции. В этом случае все печально, я могу уничтожить неформалов, но и они могут нанести мне вред. Хотя, какой к черту вред, если хоть одна собака до меня добежит, она попросту перекусит меня пополам. Как назло, рядом нет ни деревца, ни пожарной лестницы, иначе бы я взобралась вверх и попросту подождала, пока насекомые с ними покончат, но сейчас я уязвима. Послушай, у меня нет враждебных намерений. Враг моего врага, мой друг. А ты, судя по всему, ты еще новенькая. Новенькая во всем этом дерьме с кипами. Я бы могла помочь тебе. Немного союзников никогда не помешает в этом суровом мире, а? Звучит насмешливый голос. Стискиваю зубы. Эта девушка в обтягивающем фиолетовом костюме ведет себя так, словно она бессмертная. Между тем я уверена, что мои матки прокусят ее костюм на раз, а ведь у нее еще так много открытых частей тела. Кисти рук, лицо, там, где полумаска не закрывает его, шея. Представляю, как отдаю команду атаковать, и мои насекомые вздрагивают. Эй, не надо. Все, я уже ухожу. Вот, тут твои деньги, я там оставила визитку с номером, позвони, если что. Тут же подскакивает на месте девушка, и я понимаю, что она, каким-то образом почувствовала мое намерение. Она, пророк, нет, умник, неформалы, сплетница. Как ни напрягаюсь, не могу ничего про нее вспомнить. Ну да, я и не собиралась в разборках кипов участвовать. Зачем мне на форумах паралюди онлайн зависать? Вот и все, думаю я, повадился кувшин по воду ходить. Тут ему и конец настал. А сколько было пафоса, кто же меня найдет, кто же докажет, что я и есть кейп, который насекомыми управляет. Достаточно одного умника ни в том месте, ни в то время, и все. Кто сказал, что у СКП такого нет? И если они все равно установят мою личность, то какая уже к черту разница? Единственный шанс вернуть все на свои места, постараться сохранить себе спокойную жизнь, это уничтожить все улики, в том числе и свидетелей. Я колеблюсь. Если бы она была одна, я бы уже давно отдала команду атаковать, а потом утащить и уничтожить тело. Миллионам насекомых это вполне под силу, особенно если правильно организовать их трудовую деятельность. Но их 4 и собаки. Собаки особенно меня смущают, неизвестный фактор. Хм, тогда выйти, усыпить бдительность, возможно, проследовать с ними вместе куда-нибудь в их логово, у них обязательно должна быть конспиративная квартира, а уже там, выждать момент и убить их всех, вместе с собаками. Постой, останавливаю я девушку, которая отступает. Погоди, что, говорит она, и я, выхожу из-за контейнера. Капюшон натянут на голову, но я не испытываю иллюзий, скрывает мою внешность он не очень хорошо. Все, что я успела сделать, замотать лицо платком и снять очки. Очки уж очень узнаваемая деталь. Не то, чтобы все это было мне нужно, учитывая, что эти вот ребята все равно ходячие трупы, но, если бы я вышла с открытым лицом, они могли бы что-то заподозрить. Это как если вас похитили, и похитители не скрывают лица, скорее всего, никто не собирается вас отпускать. Теперь я стою перед ними и вижу их своими глазами, но все равно большую часть информации получаю через своих насекомых. Многочисленные плодовые мушки, подсаженные на них, дают мне знать, как и кто движется, дышит и в каком состоянии находится. Я продолжаю наблюдать за этой сценой со всех сторон и в нескольких спектрах одновременно, и в обычном, и в инфракрасном, есть даже подобие эхолокатора, ничто не может скрыться от моих способностей. Я знаю, что у девушки в белой полумаске, что стоит сзади, скоро начнутся месячные, что у худощавого парня со скипетром, проблемы с зубами, что у мускулистого прямо сейчас идет интенсивное потоотделение, хотя на вид он спокоен. Девушка в фиолетовом, сплетница, вздрагивает, когда ее взгляд встречается с моим. «Пожалуйста, не надо», — говорит она. «Ну, пожалуйста, мы можем быть тебе полезны». «Что?» — переспрашиваю я, чтобы выиграть время, одновременно понимая, что я опять ложанулась. Выйти к ним, пытаться обмануть умника, какая глупость. Эта девушка узнала, где я прячусь, и даже определила мой пол, не видя меня. Сколько же информации она может получить, увидев мое лицо, пусть и скрытое платком. Нет, девушка опускается на колени. Я не вру, я, не дурочка, и понимаю, на что ты способна. Я искренне хочу оказаться полезной. Мы все, ты умник, не так ли? Спрашиваю я, оглядывая девушку. Она блондинка, у нее потрясающая фигура, и судя по всему, она достаточно привлекательна под этой маской. У Тейлора аллергия на красивых блондинок, но я, не она. Она умна и довольно опасна. Ее слова и ее поза только это остановило меня, буквально в волоске от приказа атаковать. Да-да, я сплетница. Девушка склонила голову, и это было уже слегка перебором. Я сразу же стала казаться самой себе просто каким-то тираном из диснеевских фильмов. Ты чего, сплетница, совсем уже? Подает голос худощавый паренек со скипетром. Алик, не вздумай. Резко бросает она, и он замирает на месте. Я понимаю почему. Она использует его настоящее имя. Местные кипы очень серьезно относятся к открытию гражданской личности кипа. Не вздумай, шипит она. Эта девушка очень опасна. Она уже убила Лунгой 37 человек из АП. И прямо сейчас наша жизнь висит на волоске. Она серьезно хотела приказать всем этим насекомым сожрать нас здесь и сейчас. А во, худощавый паренек по имени Алик побледнел. Мускулистый, напрягся. И что же мы будем делать? Осторожно, сказал он. Напомню тебе, сплетница, что мы здесь оказались по твоей инициативе. Леди Баг, обращается она ко мне, все еще стоя на коленях. Позволь нам проводить тебя в свое убежище. А уже там, если ты посчитаешь нужным, можешь убить нас всех. Так будет удобнее. У нас очень изолированная штаб-квартира, никто ничего и не услышит. Да и убирать нас там легче будет. Даже беспокоиться не надо. Ну уж дудки, я позволю убить своих собак. Прорычала девушка позади, и чудовищные собаки заворчали в унисон с ней. Ладно, я уже поняла, что ты читаешь меня как открытую книгу, говорю я, вставая с колен, прекращая юродствовать. Ура! Восклицает сплетница, вскакивая как подпружиненная детская игрушка. Она раздумала нас убивать. Правда, здорово, ты слишком не расслабляйся. Ворчу я и наклоняюсь за пакетом с деньгами. Это у вас откуда? Ну, честно говоря, мы ограбили казино, которое принадлежало Лунгу, и он очень расстроился. Воспринял это как что-то очень личное. Хотя мы там оставили записку, ничего личного, только бизнес. К сожалению, не все умеют так уж хорошо читать. Тараторит сплетница, делая шаг назад. Вот он и разозлился. Я же говорила тебе, что мы союзники. Мы на твоей стороне. Леди Баг, сегодня вот деньги тебе принесли, завтра еще чего. Поможем, подскажем, проведем. Только ты уж нас не убивай, пожалуйста. Регент и живой не так хорошо пахнет, а уж мертвым он прибавит дурной славы этому городу. Деньги и твой номер мобильного. Открываю пакет и вижу белый прямоугольник визитки. Угу, у тебя же телефона нет. Вот я и подумала, а почему нет? Трагическое событие в прошлом. Ой, извини, не хотела напоминать. «Или я могу отдать тебе один из своих», — говорит сплетница. «Это ничего, у меня еще есть». Я поднимаю руку, и находящиеся поблизости муравьиные матки тут же слетелись на нее, образуя этакую живую перчатку. Немного подумав, я отправила их всех на голову, зарыться в эти шикарные, длинные волосы, в конце концов, и объема им придам, и насекомых спрячу. Щекотно. «Господи, меня сейчас вырвет», говорит регент и отворачивается. «Я просто не могу на это смотреть. Ты, странная», прямо говорит мне девушка в белой полумаске, которая управляет собаками. Сплетница, мускулистый, не сводит с меня глаз, обращаясь к девушке в фиолетовом. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Совершенно не уверена», мотает головой та и сверкает белоснежной улыбкой в свете ближайшего фонаря. «Но все другие намного хуже, поверь мне. Я смотрю на нее. Плодовые мушки передают мне, что ее трясет прямо сейчас. Я знаю, что она очень меня боится. Она смотрит мне прямо в глаза и видит, что я знаю, что она боится. Она выпрямляет спину. Отважная маленькая девочка. Хорошо, действительно, она может мне пригодиться, а повинную голову меч не сечет. Убивать людей из страха – не мой путь. А ведь устранять свидетелей – это как раз убивать людей из страха. Что же, буду поступать так, как должна, и будь что будет. Решено, неформалы остаются жить. Боже, я обожаю Марка Аврелия, одними губами шепчет сплетница, и я усмехаюсь. всегда испытывала слабость к умным девушкам, говорю я, особенно к симпатичным блондинкам в обтягивающих костюмах. Так у тебя сегодня джекпот, говорит регент, который не в силах удержаться от скабрёзности. Ты можешь кха-кха, ак-кха-кха, закашивается он, согнувшись вдвое. Регент, выбирай выражение, советует ему сплиница. И, да как тебе на вкус мухи, кха, кха, да все, все, я молчу. Кто я такой, чтобы мешать двум сердцам и кха, кха, тьфу, слышите, поднимает палец мускулистый, сирены, да, нам пора сматываться, экспресс знакомства, меня ты уже знаешь, вот этот комок мышц, протеина и тестостерона, мрак, худощавый любитель мух, регент, это вот молчаливая, сука, нет, правда, она предпочитает, чтобы ее звали именно так, а это ее собаки, постарайся их не трогать, это ее больная тема. «Никто не смеет трогать моих собак», — говорит сука. «Вот-вот, но мы можем подбросить тебя куда скажешь или все-таки зайдешь в гости. У нас уютно». И регент с удовольствием даст поиграть в свою крутую приставку. Плодовые мушки сообщают мне, что она все еще трясется, но уже заметно меньше. «Спасибо, я лучше сама», — отвечаю я. «Не хватало еще близко к этим чудовищам подходить. Я тут хрустальная пушка чистой воды, могу армию на марше уничтожить». Но достаточно одной таблетки и все. Пуля, например, вон у блондинки на поясе открытая кобура с пистолетом висит. Глок 17. Кстати, еще один довод в пользу того, что она умник. Пистолет никогда не помешает. Надо бы и себе достать, хотя зачем мне пистолет, ей нужен. Понятно, скорее всего у нее только сила умника, а мне только лишний груз на поясе таскать, хотя опять-таки оружие последнего шанса. В любом случае домой я сама доберусь. Не хватало мне по городу на этих монстрах передвигаться, сбросит и цепнут. И все, съедено по дороге. Они сейчас и так на нервах, да и я тоже. По грани прошли, так сказать. Ну тогда мы отправляемся. Бывай, леди Баг. И помни, я действительно хочу помочь. Просто так? Нет, конечно. У меня шкурный интерес. Вопрос жизни и смерти. Если бы ты была героем, я бы попыталась тебя разжалобить. Но ты тебе же плевать. Верно, и как такая юная девушка может быть такой циничной? Закатывает глаза сплетница, уже взгромоздившись на чудовищную собаку. Впрочем, у нас еще будет время поговорить. Как только тебе станет любопытно, скучно или просто одиноко, звони, я помогу. Хорошо, так и сделаю, говорю я, еще не определившись, наберу я ее номер или нет. Она улыбается, и эта улыбка раздражает, как будто она уже знает, что, позвоню. «Не, не, не», — поднимает она руки вверх, словно сдаваясь, «никакого принуждения, все исключительно добровольно, с взаимного согласия, мы даже стоп-слово обговорим, я бы сказал что-нибудь, приличествующее моменту трогательного расставания», — ворчит регент, прикрывая рот рукой, «но вокруг столько мух, все, поехали, сирены все ближе», — командует мрак и машет мне рукой, «до свидания, леди Баг, это не ее имя, она не выбрала еще», поясняет ему сплетница, но пока сойдет, чао, она машет рукой и собаки срываются с места, миг их уже нет в переулке, я выдыхаю и приваливаюсь к стене, насекомые маячки говорят мне, что они не останавливаются за углом, что они наоборот, ускоряются, некоторое время я отслеживаю их перемещение, на приличной скорости они наконец выходят из зоны моего наблюдения, перед тем как насекомые на них исчезают из моего внимания, я приказываю нескольким впасть в анабиоз. Если их логово недалеко от моего дома или привычного маршрута, я буду знать. Я оглядываюсь. Все тот же мрачный переулок. Один фонарь светит желтоватым светом, второй разбит. В руке у меня пакет с деньгами. 50 тысяч долларов. Достаточно крупная сумма. Хватит и на ноутбук, и на мобильник, на все мои хотелки. Да хватило бы и на новый автомобиль. Если бы у меня были права и я хоть как-то могла обосновать наличие столь крупной суммы перед Дэнни. Среди денег, белый прямоугольник визитной карточки. На карточке ничего, кроме цифр, ни имени, ни псевдонима, ничего, только номер телефона. Осторожно беру визитку в руку и смотрю на этот номер, запоминая его. Много, много непокою принесет оно с собою, вспоминаю вдруг бессмертные слова конька-горбунка. И в самом деле... выбросить все в мусорный контейнер, но уже поздно. Тут или сразу их убить, а еще лучше, сегодня вечером дома остаться и не выходить никуда, сейчас бы дома спало спокойно. Эхо, завтра школа, а коленные чашечки Софии Хесс все еще целые. Прикинуться больной, что ли, хоть дома посижу. Глава 7. До конца урока 5 минут, а я отчаянно зеваю себе, прикрываясь открытым учебником. Как по мне, так перегибают палку тут с этим кей-поведением. Понятно, что появление паралюдей серьезно так перекосило ландшафт общественной и политической жизни, но для этого и существуют обществоведение, социология, экономика, юриспруденция и мало ли что еще. Вот, например, существует же акт, фактически запрещающий участие кейпов в политике. На мой взгляд, чистая дискриминация. Объясняют это тем, что, дескать, кейп-мастер или кейп-властелин могут воспользоваться своим нечестным преимуществом перед другими политиками. При этом, никто не говорит, что вот один политик имеет приятную внешность и, скажем, мягкий баритон, который так хорошо воспринимается избирателями, а другой, страшный как смертный грех, да еще и шепелявит. Ну и что, убрать нечестное преимущество, сделать обоих страшными и шепелявыми, или просто запретить участвовать в выборах красивым людям с приятным голосом? Бред. Скажем, вот, захотела Тейлор в местный муниципалитет выбраться, так она не сможет пойти как Леди Баг или Рой, а сможет только как Тейлор Хеберт. И как только вскроется, что она на самом деле кейп, так результаты выборов и отменит. Прецедент Джонсона, Матте, прошел через Верховный суд и утвержден в апелляционной инстанции. И речь тут не о том, что это все неправильно и нелогично, хотя и неправильно и нелогично, речь идет о том, что нахрена в школе кей-поведение преподавать. Вот прецедент Джонсона Матте проходить в юриспруденции, влияние кейпов на глобальные рынки, на международной экономике, нарушение способностями физических законов, соответственно на физике и так далее. Кей-поведение же из себя представляет эдакий гитлерюгент и бойскаутинг, сплошная пропаганда. Кейпы — это круто, у них есть вот такие способности, есть злодеи и они плохие, но есть триумвират, он нас всех спасет. Если станете кейпами, добро пожаловать в СКП, только там знают, что делать в таких случаях, а если не обратитесь за помощью к специалистам, то всякое с вами может случиться. Ну и самый главный посыл, нельзя убивать людей, да, это очень и очень плохо. Отчаянно зеваю и думаю, что в моем случае это уже проигранная битва. Лунг и 37 его человек. О, да, я намеренно говорю, 37 человек, а не бандитов, прихвостней, громилап. Первое, что делают для того, чтобы было легче убивать, расчеловечивают врага. Дегуманизация. Это и не человек вовсе, а фашист, бош, фриц, лягушатник, макаронник, комми, гук, что угодно. Не, делать вот так, все равно, что голову в песок прятать. Даже Лунг тоже был человеком. Был. Но, тут уж я подхожу к теме с точки зрения очень практической, ведь заповедь звучит немного по-другому. Не убей, нет, не убей, кроме. И там целый список социально одобренных убийств. Убивать плохо, а как же ордер на убийство? Как же убийство на войне? Случаи самообороны, крайней необходимости. Так что со спокойной совестью заношу прецедент с ликвидацией Лунга и его людей в графу крайней необходимости, приклеиваю пометочку, возможно, в следующий раз не так радикально, и убираем папочку в архив. Что было, то было, ругать себя смысла нет. Тут больше волнует собственный механизм принятия решения, и не для того, чтобы пеплом голову посыпать, а чтобы в будущем предотвратить негативные последствия в виде того же ордера на убийство. В произошедшем было два момента, которые меня удивили, насторожили, обратили на себя внимание. Первый – это когда я атаковала Лунга и его гуннов. Второй – это когда я вышла из-за мусорного контейнера с уже принятым решением неформалов ликвидировать и сожрать. И то, и другое было странным, не характерным для моего образа мышления. Когда я видела Лунга и вооруженных людей рядом с ним, я еще не знала, как именно подействует мой нейротоксин, не испытывала это оружие в полевых условиях, на живых людях, тем более на кейпах. Да, проверяла на мышах и крысах, которые в обилии водились в канализации Брактон-Бей, но это же совсем другие вещи. Задним числом я уже знаю, что нейротоксин подействовал на Лунга выше всяких похвал, равно как и на обычных людей, но тогда я этого не знала. И потому идея «давай я нападу на одного из самых сильных кейпов города, окруженного своими вооруженными сторонниками», в то время как у меня из оружия перочинный ножик, была откровенно идиотской. А я не считаю себя идиоткой, хотя, видимо, придется пересмотреть это мнение. Еще раз, самым разумным решением было бы собрать побольше информации, а не кидаться в бой, очертя голову. Еще более разумным, быстро убежать домой, не мое дело, Чего вмешиваться? Убил бы Лунг неформалов, убили бы неформалы Лунга, чума на оба дома, плевать вообще, ни к Лунгу, ни к неформалам особых симпатий не испытываю, а поди ж ты, сорвалась в драку как пьяный здоровяк на входе в бар в пятничную ночь. Такое ощущение, что вот прямо на физиологическом уровне хотелось подраться. Не просто подраться, а силушку богатырскую испытать, плечи расправить, размяться, испытать себя, пройти по грани словно адреналиновая наркоманка, словно где-то внутри кто-то подталкивает под локоть. Нет, не так, словно бы испытываешь жажду, эта жажда мне знакома. Когда сила переполняет тебя и ты идешь к своему врагу, желая втоптать его в землю и зная, что ты так и сделаешь, что у тебя более чем достаточно силы. И сейчас, положа руку на сердце, я не могу сказать, что меня вело чувство справедливости или там желание защитить детишек. Нет, меня вело вот это чувство, желание ворваться в бой, причем даже не через насекомых, а лично, прямо вот в рукопашную схватку с Лунгом, словно бы во мне было 3 метра росту и стальные руки. И только моя логическая часть предупредила такие вот идиотские порывы, хотя не до конца. Второй случай, когда сплетница вышла ко мне, а я вышла к ней, было идиотским решением, признаю. Но тут пальму первенства в номинации «Идиотка года» я разделяю с симпатичной блондинкой в фиолетовом костюме. Она знала, кто я, знала, на что я способна, и все-таки решила выйти ко мне. Более идиотского решения трудно придумать. Если бы я с ней спала, то решила, что идиотизм передается половым путем, ну или что ее другой идиот покусал. По какой такой грани прошла сплетница, мне даже сказать трудно. Ведь из-за мусорного контейнера я вышла с твердой уверенностью, что убью их всех. Чего мне терять, сгорел сарай, гори и хата. Еще 4 трупа плюс-минус погоду не сделают. Так что категорию «умник» смело меняем на категорию «идиотка года». В этих случаях я вела себя не так, как следовало бы. Да, и ситуация была необычная, да бывает, когда люди совершают такие вот глупости, словно кто-то их под руку толкнул, но все же. Самое главное отличие от обычного идиотского выбора вечером в баре, когда находишь взглядом мужика побольше и прописываешь ему крюк в челюсть, даже не удосужившись найти повод, в том, что я помню свое состояние. Ни в первом, ни во втором случае у меня не было гнева, ярости, обиды или иных сильных эмоций. Вариант с атакой я просто рассматривала как теоретический, но не успела его продумать толком, как почему-то он показался мне самым разумным и подходящим в этот момент времени. Словно помутнение рассудка нашло. Что же, я рад, что все успели сделать домашнее задание, звучат где-то на периферии моего внимания слова учителя, но я не обращаю на них внимания. Скоро зазвенит звонок, и я признаюсь себе, что, наверное, для того я и пошла в школу сегодня, чтобы хорошенечко подумать о происходящем. Лучше всего мне почему-то думается под этот постоянный бубнёж учителей на заднем фоне и сидя за партой. Есть еще библиотека, а вот дома уже так не получается. Дома я сразу начинаю готовить, убираться и выращивать муравьиных маток-терминаторов. Уже 6-е поколение, все свободны. Раздается привычный шум, кто-то говорит, кто-то встает, сдвигая стул, закрываются учебники, шорох, смех, топот. Кто-то уже торопится выскочить в дверь, девушки собираются в кучки и о чем-то перешептываются, слышны взрывы смеха. Мистер Гладли закрывает свои журналы и встает из-за стола, застегивая пуговицы на пиджаке. Я сижу на месте, у меня еще полно времени. Не буду спешить, выйду последний, мне есть о чем подумать. Например, какого черта со мной происходит? Неужели это такое вот психологическое эхо личности оригинальной Тейлор? Ее обижали и издевались, и вот это желание устроить крестовый поход справедливости впиталось в подкорку, в подсознание, и теперь вот, вылезает в самый неподходящий момент. Что если оригинальная Тейлор все еще живет не только в виде памяти о событиях, но и в механизмах принятия решений? Это очень и очень плохо, потому что это будет означать, что я фактически себя не контролирую, что я вот хочу миром дело решить, например, а Тейлор сходу пинка даст. И что, как дальше жить? Впрочем, пока данных мало, может, у меня истерика приключилась на фоне гормонального шторма, в первый раз боевые условия, там мужчины здоровенные обсираются, девушки простительно. Не будем делать выводы на основе частных случаев, продолжим наблюдение, если выявится неумолимая тенденция, будем принимать меры, лоботомия там или ЛСД. И да, впредь перед тем, как принимать решение такого калибра, обязательная двойная верификация через процедуру, а нахрена мне это нужно и никак иначе. И меня что-то толкает в плечо, и какая-то жидкость заливает мне лицо и волосы, что за внутри вспыхивает гнев и ярость, едва удерживаю себя от того, чтобы вскочить на ноги, схватить того, кто-кто. У моей парты стоит Эмма и держит в руках пустую пластиковую бутылку. Этикетка на бутылке гласит, что это виноградный сок номер один во всем мире. «Ой, я, кажется, споткнулась», — говорит она таким приторным голосом, что становится тошно. «Извини, Тейлор, хотя тебе кажется все равно, ты же настолько уродлива, что никто и не заметит». За ней стоит Мэдисон Клеменс, вместе с двумя другими девчонками, которые послушно хихикают ее незамысловатой шутке. Софии нигде нет, в ее списке предметов кейпология не значится. Липкий сок стекает по моим волосам и одежде, капает на учебники и тетради, неубранные в рюкзак. Я смотрю на Эмму и стискиваю зубы. Только что я решила не действовать импульсивно, потому выдохнуть, сосчитать до трех и спокойно принять решение. Раз. Эмма говорит своим подружкам, что она могла попросту перепутать меня с мусорной урной, ведь это Хеберт так выглядит и еще хуже пахнет. 2. Я вижу, как мистер Гладли стыдливо отводит взгляд и поспешно удаляется, подхватив журналы и прижав их под мышкой. Мэдисон вставляет, что может быть этой Хеберт понравилось, вон как глаза пучит. Может, надо добавить, у нее тоже газировка есть, правда это просто кола, но нищебродом перебирать не годится. 3. Ладно, думаю я, до трех я сосчитала, варианты в голове перебрала, никаких управляющих модулей не нашла, все, что сейчас со мной происходит, мой собственный выбор. «Эмма», — говорю я, привлекая ее внимание, — «знала бы ты, как давно я этого хотела». «Что?» — ее рот кривится в усмешке, она хочет сказать что-то колкое, но для меня время слов прошло. Переношу вес тела на правую ногу, левой подшагиваю, разворачиваю корпус и всей массой, всей своей силой, впечатываю локоть ей прямо в переносицу. Короткий и сильный удар, я чувствую, как что-то хрустит под моим локтем, отдаваясь в кости. Если бы дело было на улице, я бы сразу добавила еще парочку, но это школа и это Эмма, ей хватит. Удар сносит ее с ног, она отлетает в сторону тряпочной куклой, хватаясь за лицо. Клеменс и ее подружки замирают, не веря своим глазам. Смотрю на Эмму, вроде жива, стонет и ворочается на полу. Спокойно собираю учебники и тетради в рюкзак. Ноги моей в этой школе больше не будет. Закидываю рюкзак на плечо и, не обращая внимания на капающий с волос виноградный сок, выхожу из класса. Вслед мне что-то кричит Мэдисон. Останавливаюсь в дверях и кидаю на нее взгляд. Она тут же затыкается. Усмехаюсь. Эмма и Мэдисон верно выбрали время, рассчитали все едва ли не до секунды. В классе нет учителей, большая перемена. Можно издеваться надо мной сколько влезет, однако сейчас это работает против них, никого из учителей рядом нет, никто не может меня остановить. До сих пор такие мысли им и в голову не приходили, но сейчас я ведь могу и вернуться. Я иду по коридорам, не обращая внимания на окружающих. Ученики бросают на меня удивленные взгляды, с меня все еще стекает вниз липкий сок, а внутри у меня бушует ярость. Идиотки, думаю я, и чего им спокойно не живется? Неужто покой не по карману? Выбрали с кем ссориться, тупые курицы. Премия Дарвина по ним плачет горькими слезами. Прибавляю шаг. Ну и я расслабилась, совсем забыла следить за плодовыми мушками-маркерами, хотя мы же в одном классе были, передвижения были естественными, к выходу. Вот и не отследила. А сейчас вот, маркер Софии Хез сблизился с маркерами Эммы и Мэдисон. Сблизился, а потом ускорился, к выходу из школы, мне наперерез. Я вполне могу избежать встречи с ней, но гештальт нужно закрыть, хотя бы этим я обязана, Тейлор. Ускоряю шаг. Мои насекомые обыскивают территорию рядом с выходом из школьных ворот. Не то, не то, не то. Ага, вот. Выйдя из ворот, я направляюсь в сторону дороги, спускаюсь в канаву и поднимаю обрезок железной трубы. Ни за что не поверю, что это просто труба, уж больно аккуратно обрезана, да и длина подходящая, с предплечья. Наверняка кто-то из школьников для разборки притащил и выкинул потом в канаву, как что-то не так пошло. Впрочем, мне сейчас самое то. Отслеживаю маркер Софии, передвигаю плодовых мушек по ее телу так, чтобы иметь представление о каждом ее движении. Она бежит к выходу из школы. Что же, встаю спиной к воротам и продолжаю движение вперед, Мой рой уже нашел подходящее местечко. Хеберт, стоять! Крик за спиной. Ага, наша чемпионка наконец выбежала из ворот и заметила меня. Отлично. Ускоряю шаг, словно пытаюсь сбежать от нее, заворачиваю за угол. Не уйдешь. Снова крик. Маркеры Софии ускоряются. Она бежит как профессиональный атлет. Она в хорошей физической форме. Какая жалость. Еще один угол. За поворотом небольшой бетонный пятачок, тупик с мусорными контейнерами. Мои насекомые вовсю этим пользуются. Ничего удивительного, что рядом с мусоркой такая туча насекомых, верно. В конце концов, если София и правда Кейп, то мне может понадобиться тяжелая артиллерия. Хотя желательно все же обойтись без нее. Хеберт, в ее голосе клокочущая ярость, она совсем близко. Удивительная штука, моя способность, многозадачность. Прямо сейчас я чувствую каждое ее движение, ее дыхание отдается эхом в моих плодовых мушках, которые сидят у нее на теле, я чувствую, как она бежит к углу и одновременно поднимаю обрезок водопроводной трубы к плечу, как бейсболисты. Короткий расчет траектории, я скручиваюсь и, тумс, глухой удар и последующий вой. София, крепкий орешек, она не теряет сознание. Однако удар железной трубой по коленке – это тебе не на заборе рисовать. Так что наша чемпионка со всего размаху падает на бетон, даже не успевая выставить руки и катясь кубарем. В какой-то момент она вспыхивает и исчезает, снова появляется. ХМ, теория подтверждается. Сука, сука, рычит София, хватаясь за коленку, ее лицо разбито, из носа течет кровь. Хеберт, я тебя урою, тебе не жить. Знаешь, что я сделаю с тобой, София? Спрашиваю я, подходя к ней и взвешивая трубу в руке. Похлопываю ей по ладони другой руки. Ты не посмеешь. Меняется тон. София поняла, что прямо сейчас, с разбитой коленкой, она мне не соперник. Особенно, если у меня есть такой удобный обрезок трубы. Сейчас бы бейсбольную биту, но да ладно, за неимением гербовой пишем на простой. Не переживай, с тебя на сегодня хватит. Я просто хотела напомнить тебе... София, я отбрасываю обрезок трубы в сторону и отряхиваю ладони, что коленные чашечки, это привилегия. Глава 8, я иду домой, насвистывая незамысловатую мелодию себе под нос. На душе удивительно хорошо, словно разбив обрезком водопроводной трубы коленную чашечку Софии Хесси, я сломала какой-то стеклянный барьер в моей душе, мешающий наслаждаться этим миром в полной мере, увидеть... Как прекрасно жить. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья, только сломать кому-то ногу. Жаль, что я не являюсь сверкающим образцом высокой морали и неприятия насилия как метода решения проблем. Интересно, сможет ли София когда-нибудь снова бегать? С одной стороны, удар пришел по месту и должен доставить немало проблем в будущем. Когда она будет старой, сидеть в кресле-качалке и вспоминать меня тихим незлым словом, грея свои косточки у камина и потирая свою коленку. А с другой, физические кондиции этого тела оставляли желать лучшего, так что может и обойтись. Через годик-другой начнет бегать. Выкидываю из головы Софию Хесса и ее коленки. У меня теперь есть два пути с различными вариантами, но все же. Сажусь на скамейку в парке, кладу рядом свой рюкзак, заляпанный липким виноградным соком, и достаю оттуда влажные салфетки. Вытираю волосы, лицо и одежду. Это не решит проблему, но липкий сок начинает раздражать. Мои насекомые, мой рой, дает мне знать, что никого нет рядом. На соседней дорожке бежит какая-то девушка в спортивном костюме и белых кроссовках, а если пройти немного вглубь парка и завернуть к уединенной беседке, то можно застать целующуюся парочку. Днем в парке не так уж и много людей. Выбрасываю салфетки в переполненную урну рядом со скамейкой. Мне нужно подумать. Итак, два варианта поведения. Первый – прийти домой, собрать вещи, насекомых и деньги, написать Дэнни записку и свалить куда-нибудь в дешевый мотель на окраине. Для начала. Почему? Да потому что Эмму я ударила при свидетелях и совершенно точно хруст слышала. Наверняка нос ей сломала. Плюс нападение на Софию Хесс, призрачного сталкера в ее гражданском обличье. Что это означает? В теории это означает, что наш с Дэнни дом будет переполнен полицейскими буквально через не знаю, через какое время, но лучше мне поторопиться. Побег. Вполне реальная альтернатива, школа мне не нужна, деньги у меня есть. Если совсем приспичит, найду неформалов, залезу им на шею и займу их логово. Сплетница говорила, что у них игровая приставка есть. Или вообще из города рвану с моими способностями, это несложно. Как там в басне? и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Но мне претит убегать, и не потому, что я так привязалась к Дэнни, отцу Тейлор, моему отцу. Конечно, лучше бы его не расстраивать, но это уже опционально. Главное чувство – нежелание признаваться, что я проиграла. Было глупо, да, немного глупо. Сдержалась бы, а вечером вышла на охоту, узнала, где живет та же Хесс, подкараулила ее с утра, и все произошло бы так же. С одним важным уточнением, никто не связал бы ее разбитую коленку со мной. Но нет, сорвалась, сглупила. Но бежать сейчас, я вдруг понимаю, что не собираюсь этого делать. Какого черта, буквально вчера я уничтожила одного из самых могучих паралюдей восточного побережья, его и 30 вооруженных людей, и начну бегать от полиции. Вот еще, это не меня с ними всеми заперли, это их со мной. Встаю, забрасываю рюкзак на плечо и направляюсь к выходу из парка. Совсем скоро я буду дома. Надо бы принять душ, переодеться и, взяв немного наличных, сходить прикупить себе одежды. Этот сок уже не отстираешь. Ноутбук и мобильник пока лучше не покупать. Есть у меня ощущение, что в ближайшее время такие покупки могут ненужное внимание привлечь. Ах, да и зайти в кафе, покушать чего-нибудь вкусненького. В конце концов я заслужила. Ожидаемо, дома никого не было, все-таки середина рабочего дня. Еще подходя к дому, я отдала команду на ускорение селекции среди ядовитых муравьиных маток и ускорение работы по гибридизации и выведению яда, который не убивает плодовых мушек. Несмотря на свой маленький размер, очень невысокую скорость, слабость и совершенную безобидность, они мне были нужны. И, как всегда, ваши недостатки – это ваше преимущество. Малый размер и бесшумность полета плодовых мушек делал их незаменимыми разведчиками, однако меня не устраивала их неспособность к боевому применению. И да, то, что они такие медленные. Решение было на поверхности, как и всегда, стоило только применить теорию решения изобретательских задач, сформулированную в свое время советским инженером-изобретателем Генрихом Альтшулером. Недостаток скорости, из-за которого их трудно транспортировать на нужное место, назначить скоростных насекомых для их транспортировки. Эдакие авиаматки, например те же стрекозы, доставляют их на место оперативного развертывания и сбрасывают над целью. Отсутствие ядовитых желез, выработка контактного нейротоксина, который не работает на самих плодовых мушках, с тем, чтобы они доставляли его прямиком на кожу реципиента. Второй вариант – восковой контейнер для капли контактного яда. Бинарный яд из двух компонентов, что сами по себе не ядовиты, но собираясь на месте вызывают химическую реакцию, и вуаля, контактный яд, или даже обычный яд, который действует через слизистые. Плодовые мушки настолько малы, что влететь в ноздрю или там рот им не доставит трудностей. Параллельно я отдала команду самым сильным насекомым нажать на кнопку чайника, включить телевизор и даже попыталась открыть кран в ванной. С краном ничего не получилось. Селенок у насекомых было недостаточно, даже у самых крупных. Немного посмеялась от мысленной картины того, как с утра я встаю, сладко потягиваюсь и начинаю знаменитую песню Белоснежки. Вот только помогают мне по дому не птички-зайчики, оленята, а тараканы, муравьи, жуки, пауки и стрекозы. Мрачноватая Белоснежка выходит, особенно если внешность сравнить. Захожу домой, бросаю рюкзак в угол, скидываю одежду и иду в душ. Чайник гудит. Телевизор вещает последние новости, приведет к дальнейшей эскалации конфликтов между преступными группировками города. Да ладно, в ванной нахожу несколько сороконожек, которые упали вниз, пытаясь открыть кран, и теперь не могут выбраться по гладкой эмали. Подставляю им руку, и они с готовностью перебираются по ней. Подсаживаю их на стену. Перед тем, как встать под душ, выгоняю из своих волос отряд Омега, последнюю линию обороны. После случившегося я решила, что уповать только на случайно оказавшихся поблизости насекомых глупо, и повсюду таскала с собой пару десятков муравьиных маток серии Кунайчи. Они были поменьше размером, не так выносливы и брутальны, как Медичи, им не требовалось много сил на дальние перелеты, но яд у них был такой же сильный. Проще говоря, мое оружие последнего шанса. Ах, да, каждая из них была уже оплодотворенной маткой, с возможностью возродить муравейник с нуля, где бы я ни оказалась. Я просто стою, а черные кунайчи торопливо вылезают из моих густых и черных волос на обнаженные плечи и затем слетают на стены. Смотрю на себя в зеркало, прикрепленная над раковиной. Мда, уж не Белоснежка точно, обнаженная, худощавая девушка с торчащими косточками ключицы копной черных волос, которая шевелится от выползающих насекомых. Кадры из фильма ужасов. Ни капельки не эротично. На секунду в сердце уколола зависть. Вот у Мэдисон Клименс, например, фигурка как у куколки. Эмма вообще модель. У Софии, богиня команды легкой атлетики, она же спортсменка, была, да что говорить, даже у сплетницы, роскошная фигура, а она выглядит не такой уж и взрослой, ровесница.